выстроил синеравный кинотеатр и решил заказать нам фильм о России. Это должны быть достопримечательности Москвы с интуристским уклоном плюс балет. Чего же еще? Два режиссера Кристи и я. Я делаю документальную часть, он танцевальные эпизоды. Влюбленный юноша и девушка ходят по зимней Москве, купаются в открытом бассейне, что вырыли на месте храма Христа Спасителя. Без передыху ездят в метро, заходят в церковь, делают прически в парикмахерской, что-то жуют в ресторане и мечтают об оленьих бегах. А потом в новом университете, где по лестнице почему-то спускается хор студентов с громкой песней, вдруг выясняется, какой сюрприз, что герои — молодые танцоры Большого театра Максимова и Васильев. И тут уж без дураков начинаются танцы на целый час. И Уланова, и Плесецкая, и Чебукиани, и все те, кто еще держался на ногах. Все это кое-как, а иногда и вовсе никак, пытался связать в беспомощном сценарии Сакко Рунге. Так что опять мне приходилось импровизировать на ходу. Звоню Максимовой, прихожу знакомиться. Живет она в Брюсовском, в доме, который я прозвал «Здравствуй, Вася». Это один из первых кооперативных домов в Москве. Там построили себе квартиры артистические знаменитости. И теперь там тесно-тесно висят мемориальные доски. Как-то мы ехали с Козловским на съемку мимо этого дома, и он попросил остановиться, вылез из машины, начал креститься на доске, кланялся и приговаривал: «Здравствуй, Вася!» Это он с Качаловым здоровался. Потом: «Здравствуй, Леня!» Это с Леонидовым, и так далее. И пока со всеми не перездоровался, не сел в машину. Очень это меня тронуло. Так вот, в «Здравствуй, Вася» Катя и живет. Огромная коммуналка, старомодная обстановка, безалаберна. Она выглядит очень юной, простой, но на самом деле уже с капризами. Мне сказали, что роман с Васильевым у них еще со школьной скамьи, но они не женаты. Мы договорились о съемках и вышли на улицу вместе. Я обратил внимание на ее шубку. «Это норка». «Что вы? Я не могу купить себе даже норковую шапку, а вы — шуба». Всю картину она так и снималась в этом нейлоне под норку. Повесть пламенных лет Довженко-Солнцевой. Красивый широкий формат, оператор, пейзажи, массовки, сценарий, постановка, актеры, жуть, фальшь, ходульность, пафос, символятина. Каждый день слушаем записи Окуджавы. 24 февраля. Трудно снимать синераму, ибо действие происходит в заснеженной Москве. Суровая русская зима, а снег в этом году отсутствует, черные тротуары. И мы ежедневно отменяем съемки, снимаем в интерьерах, то Катя покупает в Мосторге себе платье, свое же привезенное из Канады, то ездил в Питер и снимал во дворце бракосочетаний свадьбу с перезрелой невестой. Уж какая была в тот день, то и снимали. Это Васильев мечтает, что он когда-нибудь тоже встанет под венец с любимой. Оригинальный полет мысли Рунге, утвержденный французским продюсером.